Александр Никитич Паншин. Конькобежец. Победитель гонок первого в истории чемпионата мира. Годы жизни 1863-1904. Сашка Паншин не отрывал взгляда от катка, на котором усердно трудилась дюжина мужиков. Рабочие метлами и скребками полировали лед, поливали водой из леек, устраняя трещины. Сашка знал, что это крестьяне-рыбаки, нанятые на зимний сезон обслуживать каток в Юсуповском саду. «Что-то рано ты пришел, милок», — обратился к Сашке старший. «Любопытствуешь или прокатиться желаешь?» «Посмотреть хочу и покататься», — признался Сашка. «Посторонним нельзя, только с разрешения господина Вячеслава Измайловича Срезневского. Тут знаешь, какие люди приходят, искусные». Староста закатил глаза, намекая на огромную дистанцию, разделяющую местных мастеров конька и случайно забредшего юношу. «Так я, может, лучше их всех умею?» — вспыхнул Сашка. «А это мы сейчас и посмотрим!» За спиной раздался веселый голос. Сашка обернулся. Солидный мужчина в длинной бобровой шубе изучающе смотрел на него. Староста уважительно поклонился. «Доброго дня, Вячеслав Измайлович! Я тут не пущаю самозванца лед зазря чиркать». «А ты пусти», — махнул рукой господин. «Пусть покажут себя. Вдруг нам выпала честь лицезреть будущего чемпиона». Сердце затрепетало, и Сашка, боясь упустить счастливый шанс, ринулся на лед. Ни о каких состязаниях, где бы получилось стяжать славу победителя, он и слыхом не слыхивал. В России профессионального спорта в то время еще не было. Фигурное катание и скороходство, как называли тогда бег на коньках, относились к категории хобби. Только с открытием в 1865 году в Санкт-Петербурге общественного катка в Юсуповском саду у российских фигуристов появилась возможность профессионального роста. «Здесь конькобежство практикуется уже не как гимнастическое развлечение только, но и как искусство». Владимир Михневич. 5 марта 1878 года на катке состоялось первое состязание мастеров конька. В 1881 году образовалось общество любителей бега на коньках. К нему и примкнул будущий первый чемпион России в конькобежном спорте, талантливый скороход из поселка Сестрорецк Санкт-Петербургской губернии Александр Никитич Паншин. Александр — выходец из мещанского сословия. Родители дали сыну хорошее образование, приучили к спорту. Мальчик занимался атлетикой, плаванием, зимой катанием на коньках. Александр выучился и пошел служить щитоводом в правлении Николаевской железной дороги. Начав тренировки на лучшем катке северной столицы, в феврале 1886 года Паншин впервые попробовал свои силы в скоростном состязании на дистанции в одну милю — 1609 метров. И победил, опередив известных спортсменов того времени. Усовершенствованные по предложению Паншина коньки стали прообразом современных беговых коньков. Вскоре их стали использовать и другие спортсмены. Александру доверили представлять российских конькобежцев за границей. В январе 1888 года в Вене на состязаниях первенства Австрии Александр занял первое место. Спустя месяц в Москве Паншин выиграл первенство России в беге на 8 верст, а в зимнем сезоне следующего, 1889 года, показал отличные результаты в соревнованиях Амстердамского клуба конькобежцев за звание лучшего конькобежца мира по скорости. Он победил в забегах на дистанцию половину и одну милю, но оказался вторым на дистанции две мили. Однако по регламенту соревнований того времени чемпионом мог считаться лишь спортсмен, выигравший все гонки. Второй приезд Александра в Австрию начался неудачно. Он заболел гриппом. В программе была одна дистанция — миля, а в числе участников забега был знаменитый Джозеф Донагю, 19-летний американец, не знавший поражений на родине. За свою стремительность и выносливость его даже прозвали Джо Циклон. Паншину в Амстердаме два раза удавалось обойти непобедимого Донагю. Не стал отступать Александр и сейчас. Вышел на старт с температурой 39 градусов Цельсия. Окрыленный вестью о болезни российского конькобежца, Джо не сомневался в легкой победе. Сперва действительно все складывалось не в пользу Паншина. Зрители наблюдали. Русский скороход все больше отстает от американца. Перед последним кругом разрыв составлял почти 15 метров. И вдруг Паншин, стиснув зубы, развил невероятный ход, оставив изумленного соперника позади. Став первым, Паншин на 38 секунд улучшил свой результат 1888 года на этом же льду. Во внешности Александра Никитича Паншина не было, на первый взгляд, ничего примечательного. Типичный атлет среднего роста. Но достаточно было взглянуть в его серые глаза, всегда прямо и с чуть заметной спокойной усмешкой, смотревшие на вас, чтобы почувствовать, что этот человек обладает железной настойчивостью и в решительную минуту не отступит ни перед чем. Николай Александрович Панин-Коломенкин. Окончив выступление в скоростных соревнованиях, Паншин занялся фигурным катанием, добившись в новом для себя виде спорта значительных успехов. Стал победителем первого всероссийского первенства по искусству катания на коньках, 1897 год, Санкт-Петербург. В дальнейшем выигрывал этот турнир еще три раза подряд, с 1898 по 1900 год. Выдающийся российский конькобежец, фигурист, многократный рекордсмен России Паншин достиг для того времени высочайших результатов. С 1908 года Санкт-Петербургское общество бега на коньках проводило состязания, посвященные памяти пионера конькобежного спорта.